Глава 26. Первое издание пьес Шекспира. Мы уже говорили о том, что сами драматурги той эпохи относились к своим пьесам не как к полноценным литературным произведениям. Они писали для сцены, а не для печати. Комедии, заметил современник Шекспира, драматург Марстон, пишутся для того, чтобы их произносить со сцены, а не для того, чтобы их читали. Помните, что жизнь этих произведений заключается в действии. Сами драматурги поэтому мало думали об издании своих пьес. Кроме того, театры, приобретавшие рукописи у драматургов, были заинтересованы в том, чтобы эти рукописи оставались в их неприкосновенной собственности. И все же некоторая часть написанных для театра пьес проникла в печать. При жизни Шекспира было напечатано 16 его пьес отдельными книжками. В большинстве случаев, по-видимому, мы тут имеем дело с различными ловкими проделками. Во-первых, нередко использовалась стенография. В ту эпоху уже существовали различные формы стенографической записи. Специально подосланный человек записывал текст во время спектакля. При несовершенстве существовавших в ту эпоху стенографических систем запись, само собой разумеется, получалась крайне приблизительная, что нередко вело к искажению текста при его издании. На последние обстоятельства, между прочим, горько жаловался современник Шекспира, драматург Томас Хейвуд. Во-вторых, иной предприимчивый работник театра мог, улучив удобное время, тайком переписать суфлерский экземпляр с целью продать копию издателю и этим пополнить свой кошелек. О том, что, например, текст издания «Ромео и Джульетты» 1597 года был основан на суфлерском экземпляре, свидетельствуют некоторые ремарки. Вместо «входит Петр», слуга Капулетти, с подручной кормилицы, читаем «входит Виль Кемп». Кемп играл роль Петра. Ремарки часто написаны в повелительном наклонении, как это обычно делалось тогда в суфлерских, выражаясь на современном театральном языке, режиссерских экземплярах. Например, «стучи», «играй музыка», «звони в колокол». И, наконец, один из участников спектакля мог воссоздать текст по памяти. Ряд исследователей на основании изучения текстов некоторых изданий пьес Шекспира, выпущенных при его жизни, пришел к выводу, что в труппе театра «Глобус» имелся среди мелких актеров один такой пират, как тогда говорили. Так как в раннем издании «Гамлета» этот пират с особенной точностью записал те сцены, в которых действуют Марцел, Вольтимант, странствующие актеры, капитан из армии Фортинбраса, второй могильщик и священник, следующий за гробом Офелии, было высказано предположение, что этот актер играл в спектакле «Гамлета» несколько второстепенных ролей, как это часто бывало и на русской, дореволюционной провинциальной сцене. В 1622 году, через 6 лет после смерти Шекспира, был напечатан отдельной книжкой «Отелло». В 1623 году товарищи Шекспира по сцене Хеминдж и Кондаль издали собрание пьес Шекспира, куда вошли все известные нам пьесы, за исключением «Перикла». Хотя Хеминдж и Кондель и писали в предисловии, что они печатают подлинный текст Шекспира, текстологический анализ доказывает, что и здесь мы имеем дело не с рукописью автора, а с суфлерскими экземплярами. Путем сличения этих старых изданий ряд поколений шекспироведов создал тот текст, который в настоящее время является общепринятым. Но само собой очевидно, что при выборе варианта из нескольких разночтений редакторы текста нередко руководствовались субъективной оценкой. Кроме того, подавляющее большинство существующих в общепринятом тексте пьес Шекспира ремарок принадлежит этим редакторам текста и относится к XVIII, а то и к XIX веку. Общепринятый текст Шекспира не является поэтому безупречным и окончательным. Недавно Кембриджский университет предпринял пересмотр шекспировского текста и в настоящее время выходит под редакцией известного английского шекспироведа Довера Вильсона новый вариант текста, так называемый «Новый Шекспир», во многих деталях отличающийся от общепринятого. В этой работе есть ценные находки, ведь каждая деталь текста великого драматурга драгоценна для нас. Но есть много и спорного, подсказанного личным восприятием и вкусом.